Глава 21. Оставшиеся до начала занятий дни пролетели незаметно. Шен сдержал слово и достал все ингредиенты для зелья. В мою историю с дракончиком не поверил, сказал, что такого просто не может быть. Долго пытал насчет чешуи, но не допытался. К слову, даже доставал меня не сильно. В эти дни он очень много сил положил на то, чтобы собрать все для зелья. Кто-то не привез заказ, кто-то обманул, доставив не то, а мы спешили к началу занятий. Ведь когда начнется учебный процесс, Шен точно не сможет быть со мной рядом на людях постоянно. В последнюю перед занятиями ночь, уже под утро, сварила зелье. Утром меня встретил невыспавшийся куратор, которому тоже пришлось в эту ночь весело, и вместе мы отправились на занятия. Я бережно сжимаю в потайном кармашке склянку с зельем. Нам надо сейчас в первую очередь найти того первокурсника. Для этого обойдем все группы. Уж на первое занятие он должен прийти. Шен идет со мной, чтобы отозвать того мага в темный уголок и контролировать процесс вливания зелья. А то я ведь плохо себя контролирую, а там поцелуй. Вообще плохо представляю, как все это будет. Я, значит, запойно целуюсь с незнакомым парнем, а Шен за этим внимательно наблюдает, контролирует. Извращение какое-то. Шен заходит в первую аудиторию. Группа не моя. Садимся на свободные места и ждем, когда аудитория заполнится и начнется первая лекция. Время идет. Магов все больше, но среди них нет того самого. Прозвенел звонок, пошел лектор. Мы немного с Шеном подождали и вышли. За посещаемостью занятий тут не следят, так что нас никто не остановил. Осталось еще две группы. Скоро узнаем, в какой из них твой маг, уверенно произносит куратор. Заглядываем буквально на мгновение. Шен смотрит на меня с ожиданием, но я отрицательно качаю головой. Тут избранника тоже нет. Значит, он все-таки в твоей группе. Мрачно замечает маг, и мы идем к аудитории, где занимается моя группа. Опять заглядываю туда на мгновение, и вот теперь я в растерянности. Его тут тоже нет, Шен? Странно. Прогулять первокурснику в первый день первую лекцию? Ладно. Уж на обеде он наверняка появится. Всегда приходит. Угу. А сейчас что делать? Иди, учись. Но если он вдруг зайдет посреди лекции, склянка при тебе. Сохранить рассудок в твоих интересах, равнодушно произносит маг, пожимая плечами. Я зайду за тобой после лекции. Может, ко второй он все-таки подойдет? Моя первая лекция в академии прошла очень нервно, хотя ничего такого на ней не происходило. Лекции как таковой не было. Преподаватель рассказал о своем предмете, об академии, порядке обучения, будущих испытаниях, о том, что свои имена мы можем не называть в процессе обучения. Нашу личность на занятиях будут опознавать только при помощи браслетов и номеров на них. Так что предвзятости из-за родов и положения в обществе быть, по идее, не должно. Нас будут выделять только наши знания, магический потенциал и свершения. В общем, ничего страшного. Но извелась я из-за того, что ожидала, что вот-вот в аудиторию зайдет тот самый студент. Звонок. Выхожу в коридор, а там уже Шен. На самом деле очень ему рада, хоть спало напряжение. Не было его? Нет. Ну и хорошо. Пойдем посидим. Какие там еще слова тебе непонятны? Куратор усадил меня на небольшой диван в нише. Я достала свой блокнот. Пока сидела у себя в заперти, осилила всю книгу по теории магии. Ну как осилила? Прочитала, просто для галочки. Что-то даже поняла, но слов и понятий очень много неясных. До библиотеки так и не добралась, так что Шен уже пару раз меня консультировал, но немного. Всю перемену просидели в нише. Я быстро записывала в блокнот пояснение Шена по словам, а куратор во время этого короткого занятия перебирал мои волосы, то натягивал их, то отпускал, пропускал их сквозь пальцы, попросила прекратить, но в ответ получила отказ мне что-либо объяснять. Подумала и решила, что пусть треплет, мне не жалко, но дальше объясняет. Прозвенел звонок. Адепты стали возвращаться в аудиторию. Следующее занятие у нас как раз по теории магии. Приготовилась уж как могла. Мы с Шеном вновь заглянули в остальные аудитории. Снова ничего. Куратор меня покинул. Села на свое место и заметила, что другие адепты ко мне не подходят знакомиться. Преподавателя еще нет. Маги свободно передвигаются по аудитории, общаются друг с другом, но не со мной. Рядом со мной ведь даже никто не сидит. На первой лекции не обратила на это внимания, а сейчас показалось странным. Ради эксперимента сама подсела к одиноко сидящему магу. «Привет. Познакомимся?» Маг посмотрел в мою сторону и шарахнулся. «Нет-нет, мне не нужно проблем. Пожалуйста, не нужно со мной говорить». «В чем дело?» «Я не скажу». «Тогда я буду сидеть рядом и говорить с тобой постоянно, пока не скажешь, в чем дело». Старшекурсники вчера на ужине всех предупредили, что рыжая первокурсница из третьей группы – девушка их друга. Очень так серьезно предупредили. Никому не нужны проблемы со старшекурсниками. «Не такая уж я и рыжая. Может, речь не обо мне?» Парень хмыкнул. Оглядела всех девушек в группе, а ведь у всех черные волосы. «Да, тут не перепутаешь. С одной стороны, я тут друзей и не собиралась заводить, но все равно неприятно что-то. Ладно, пока». Пересаживаюсь к двум девушкам. Им-то ведь можно со мной разговаривать, они же не парни. Попыталась завести разговор, что-то спросила, предложила познакомиться. В ответ холодная стена, игнор и завистливые злые взгляды.